Алло. Вы меня слышите, да? Да. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? В смысле? Мне уверяли нижестоящие чины, я имею в виду операторы ваши, что разрыв связи происходит каждый раз в течение 24 часов. Так. И что вы хотите от нас? Вот когда я вот подключился в прошлом году, в ноябре, и до 26 апреля сего года, не было ни единого разрыва. Ну, не было, сейчас есть еще какие вопросы. Бывают сбои. Не было ни единого разрыва, еще раз я вам говорю. Или я не, или вы не Фехтштейн, или вам надо по-китайски сказать как-то. Ни единого разрыва не было. Ну, скажите по-китайски, я понимаю. Не было ни единого разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля сего года. Ответьте на мой вопрос. Вы успокойтесь, не нервничайте. Аптека за углом, сходите к доктору. Ну, чего вы так нервничаете? С ноября прошлого года не было ни единого разрыва. Алло, слушаю вас. Это кто такой? Соедините меня с инженером высшей категории. Вы простите, а почему вы так разговариваете? Вы, может, с кем-то говорили уже у нас, нет? Сука, а? Это кошмар какой-то. Сервис тоже мне. Ну, поменяйте оператора, мы вообще... Мы банкротимся сейчас, скоро вообще со всеми договора разрываем. У нас долгов куча. Сука! Здравствуйте, слушаю вас. Я человек нормально, с памятью у меня абсолютно все нормально. Не было этого, не было. Так, вы мне обрисуйте ситуацию поконкретнее, а то кричите, орете, я тоже вас понять не могу. Я постараюсь вам помочь. Я уже ответил! Ну, что у вас с ноября прошлого года по 26 апреля не было сбоев. Сбои в чем заключаются? Тогда не было! Ну, сейчас за связь есть, вы со мной говорите. С ноября прошлого года не было ни единого разрыва. Ну, вот хорошо, что не было ни единого срыва. А не сейчас, было ни единого разрыва с ноября прошлого года до 26 апреля сего года. А с 26 апреля по нынешнее число разрыва есть, я так понимаю, да? Ты бы был бы на моем месте, бы, блядь, ты бы... ФСБ, слушаю. Ты ни черта не понимаешь и гнешь свою линию. Вы мне объясните, куда вы звоните. Ты что, тупой, что ли, блядь? Да, блядь, ты сам тупой, ты куда звонишь? Ты знаешь, сейчас наряд вышлю, тебя, блин, заберут, в психушку увезут. У меня есть адвокат, я даже тогда буду судиться с вами. Вы у меня еще попляшете. Да? Вашему начальству сейчас соединили, или я не знаю, как, кто может там быть старше, выше вас. А по какому вопросу вы звоните? Вы предоставляете сервис, чтобы клиент кайфовал, а не чтобы клиент мучился, понимаете, суки? Так, вы мне расскажите ситуацию, я должен доложить вышестоящему начальству, чтобы вас соединить, понимаете? Господи ты боже, мне что, распяться на место Христа? Да не было никаких разрывов, я был постоянно. Так, ладно, так, хорошо, хорошо, успокойтесь. Ваш адрес места жительства подскажите и номер договора. Да ты что, тоже что ли тупой или не соображаешь что ли? Номер договора мне скажите. Договор Полино-Уральского, телефон 760. Больно, моя фамилия, Хинок, я, блядь, я заболел фамилию и сказал, и чистый скажи, я больно, болей, пас, козел, ебаный, все. Пошел нахуй, козел, пидормот. Отрыжки кусок, вонь подретузная. Меня все знали. Мразь. Я приехал. Мразь, раком стань, жопу намыли, блядь. Ты меня запомни, сука, твари, ебучие. Это вышли. Алло. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. слушай, пидормот, я сейчас наряд вышлю, блядь, тебя сейчас в психушку увезут, ты понял? Через неделю я тебя раком поставлю. Да я тебя сегодня поставлю. Через неделю, блядь, я тебя, сука, точно, я тебе выебу в жопу, готовься, все, через неделю. Я даже рад, что ты мне позвонил. Я теперь понимаю, что вы тупари, у вас с мозгами вообще не в порядке, мне кажется, правильно? Вы вообще кому звоните? А это, слушай, не надо. Я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вольнов Валерий Павлович, а не Владимир Павлович. Запомни это раз навсегда. Так, дорогие мои, я теперь от вас не отстану. Вы ко мне придете, будете красить у меня здесь все нахуй. Будете. Ты твой... Алло. Я отличник МВД России. Запомни это, сука.